Глава 27. Двойное смертоубийство. Утро пятницы 30 марта началось для Ардашева с беспокойного стука в дверь. Незваным гостем оказался капитан Мялечкин. Офицер был взволнован. Из его рассказа следовало, что хвост, о котором он договорился с Гвоздевичем накануне вечером, был послан к объекту только на следующий день. Почему исправник не выполнил его приказ, было непонятно. Сам Гвоздевич плел какую-то несусветную чушь, что, мол, он решил дать своим людям отдохнуть. И потому, прибыв к художественному салону только утром, филеры стали ждать появления Клязьмогорова. Но фотоателье было закрыто. Прошел час. Постепенно у дверей начали собираться отдыхающие. Одни пришли фотографироваться, другие — получить снимки. Прождали еще полчаса. Объект не появлялся. Топтуны, почувствовав неладное, вызвали городового, благо полицейское управление находилось рядом. Уличный страж порядка немедля отправился на поиски кассира Глаголева, жившего аж в Воронцовской слободке. Его заплаканная жена сообщила, что муж домой не возвращался. В квартире Клязьмогорова дверь тоже оказалась заперта. Тогда кто-то вспомнил о хозяине художественного салона, господине Зимбинском. С минуты на минуту он должен был появиться. Капитан, предчувствуя неладное, попросил присяжного поверенного отправиться вместе с ним. Заручившись согласием, он остался ждать внизу. Ардашев тут же разбудил Нижегородцева. Через четверть часа приятели уже спускались по гостиничной лестнице. Мялечкин и Берг нервно курили у автомобиля. Завидев доктора и адвоката, ротмистр завел мотор. До художественного салона, располагавшегося на Пушкинском бульваре, они доехали быстро. У одноэтажного здания стояло несколько пустых полицейских пролеток и толпились любопытные. Зимбинский, седой старик, еще не отошел от шока и был бледен как полотно. Увиденное потрясло его настолько, что он то и дело сморкался в платок, промакивая глаза, и тихо молился. Было заметно, что он с трудом сдерживает себя в руках. Внутри фотостудии собрались все судебно-полицейские власти Ялты. Следователь Лепещинский, исправник Гвоздевич и даже прокурор, судебный врач Симбирцев и уже знакомый седовласый эксперт в очках молча делали свою работу. Полицейский фотограф щелкал собственной камерой. В той самой студии, где еще недавно Ардашев и Нижегородцев фотографировались на память, их взору предстала жуткая картина. Клязьмогоров сидел в кресле для клиентов. Руки несчастного были накрепко привязаны к подлокотникам, а ноги приторочены к массивным ножкам. Искусанные до крови губы посинели, голова упала на бок. Там, где должен находиться нос, зияли два отверстия. Отрезанное ухо лежало на левом колене, на правом — кусок носа. Светлая сорочка и муаровый галстук насквозь пропитались кровью. Труп кассира Глаголева с перерезанным горлом находился почти у самого порога. Ему, по всей видимости, повезло. Старика убили сразу, и он умер почти без мучений. Мялечкин нервно прошелся по комнате и отозвал в сторону Гвоздевича. За невыполненное вовремя приказание капитан грозил исправнику судом и отставкой, и тот, будто нашкодивший ученик, уныло смотрел в пол и согласно кивал плешивой головой. Как заявил судебный врач, смерть наступила еще вчера вечером. Судя по всему, злодеи вошли внутрь, сразу же убили кассира, а потом принялись пытать фотографа. Отпечатков пальцев проявилось так много, что выявлять их принадлежность было пустой затеей. Во всем здании провели тщательный обыск, но негативов чертежей Левицкого обнаружить не удалось. Вскоре выяснилось, что и полицейский наряд, обшаривший съемную комнату фотографа, тоже остался ни с чем. Как объяснил второй следователь, привлеченный к дознанию, еще с порога было ясно, что до них там уже кто-то орудовал. Ардашев подошел к полицейскому фотографу и, склонившись у него над ухом, что-то прошептал. Тот согласно кивнул, повернул объектив вправо и сделал снимок. К Клим Пантелеевич тем временем осматривал место происшествия. Он обратил внимание, что к правой туфле Клязьмогорова прилип кусок черной вощеной нитки с дюйм длиной. Нагнувшись, он достал из кармана складную лупу и осмотрел ее. Это обстоятельство не могло ускользнуть от внимания Лепещинского. «Что-то интересное?» — осведомился он. «Да вот непонятно, откуда на носках лакированных туфель прилипшая грязь?» — слукавил Ардашев. «Так ведь дождь шел, а калош он, судя по всему, не носил», — нашелся с ответом следователь. Ардашев пожал плечами и покинул комнату. Его догнал Нижегородцев. Доктор, взволнованный увиденным злодейством, заметно нервничал. «Послушайте, Клим Пантелеевич, а откуда вы могли знать, что Клязьмогорову отрежут ухо?» Повернувшись, адвокат посмотрел на приятеля и сказал: «Успокойтесь, Николай Петрович, на вас лица нет. Конечно же, я ничего не знал, просто это первое, что мне пришло на ум. Я вижу, у вас нервы на пределе, не расстраивайтесь. Совсем скоро я распутаю этот чертов клубок, и мы вернемся в Ставрополь. Наверное, Ангелина Тихоновна заждалась. Давайте выйдем на свежий воздух». Уже на улице к ним присоединились Мялечкин и Берг. «Выходит, Клим Пантелеевич, мы совершили ошибку», — горестно выговорил капитан. «Если бы еще вчера мы допросили фотографа, то, вероятнее всего, могли бы получить негативы. В крайнем случае, пригрозили бы ему тюрьмой. А можно было бы и обыск учинить. Глядишь, и нашли бы недостающее звено. Этот, как его?» «Автомат перекоса». «Да. А сейчас вместо него мы имеем два трупа». «Только не забывайте, что в этом случае мы бы точно потеряли всякую надежду отыскать агента. А вот если бы исправник выполнил в точности ваше приказание, то этой трагедии не случилось бы. И еще, теперь мне совершенно ясно, что англичане здесь ни при чем. Это больше похоже на немцев или австрийцев. Они любят внешние эффекты». «Ваша правда», — кивнул Мялечкин. «Наши союзники скромнее, спицу в мозжечок да голову в петлю, и не докопаешься. А это, черт знает что, средневековая дикость. И все-таки, как вы думаете, чертежи Левицкого уже в чужих руках?» «Вероятнее всего. Хотя, с другой стороны, полковник был не настолько глуп, чтобы забыть в фотомастерской негатив самого важного узла своего изобретения. Я уверен, что его надо искать в каком-то другом месте, но вот где, я пока сказать не могу. Мне надобно еще несколько дней». Ардашев достал коробочку с надписью «Георг Ландрин» и положил в рот зеленую конфетку. «Кстати, а кто же теперь полетит на шаре?» — задался вопросом Нижегородцев. «Простите?» — не понял Берг. «В газетах писали, что послезавтра, 1 апреля, ожидается солнечное затмение, и для его изучения подготовили воздушный шар. Одним из аэронавтов и был убитый Клязьмогоров». Доктор тяжело вздохнул и добавил: «Он собирался отснять 36 кадров солнца». «Не сподобилось. Что ж, найдут какого-нибудь другого». «А как поживает Распутин?» Ардашев повернулся к Мялечкину. «Я слышал, что он съехал с Ялты». «Сразу после взрыва он переехал на дачу у Милютиной. Особняк снял целиком. Все дневное время старец проводит в Ливадии с царской семьей и только вечером возвращается обратно. Теперь его охраняют казаки из конвоя его императорского величества. Так распорядилась государыня. Но мне известно, что вскоре он собирается вернуться в столицу». «А коридорный? Выжил?» «Поправляется, благодаря вам. Если бы не вы, бедолага умер бы от потери крови. Завтра я надеюсь с ним побеседовать. К нему уже пускают». «Ну что ж, господа, нам с доктором пора. У нас осталось еще несколько неосмотренных дач». «Может быть, вас подвезти?» — предложил Берг. «Не извольте беспокоиться, мы с Николаем Петровичем, пожалуй, прогуляемся. Надо бы развеяться после всех этих кошмаров. Всего хорошего, господа». «Честь имею!» Почти хором послышалось в ответ, и вскоре бензинка, затарахтев мотором, вновь понеслась по набережной. «Послушайте, Клим Пантелеевич, а о каких дачах вы сейчас говорили? Мы осмотрели все, что возможно. Больше обозревать нечего». «У вас с собой перочинный ножик?» Будто не слыша вопроса, поинтересовался Ардашев. «Да, а что?» — заморгал доктор. «Дайте на минутку». Нижегородцев протянул складной нож, адвокат облокотился спиной на тополиный ствол, снял левую туфлю и вынул лезвие. Аккуратно подрезав стежки, он на пару дюймов оторвал подошву. Затем вновь надел обувь и махнул проезжающему мимо извозчику. Фиакр тут же остановился. «Давай к сапожнику, к тому, что рядом с морской». «Сей момент, ваше скородие!» Доктор, видимо, уже и вовсе отчаявшийся что-либо понимать, с молчаливым недоумением взирал то на возницу, то на Ардашева, то на его разорванную туфлю. Он, судя по его растерянному виду, терпеливо ждал, чем закончатся все эти непонятные поступки своего именитого приятеля. А присяжный поверенный, тем временем прикрыв глаза, наслаждался очередной конфеткой из коробочки «Георг Ландрин». Минут через 10 параконный экипаж остановился напротив украшенного лепниной здания с огромными буквами на входе. «Гостиница «Морская». Выставленный на тротуаре щит тренога извещал, что стоимость номеров на Пасху от 1 до 6 рублей, летом и осенью от 1 рубля 25 копеек до 8 рублей, электрическое освещение, ресторан, завтрак из 2 блюд 80 копеек, обед из 2 блюд 50 копеек, из 3 блюд 70 копеек, из 4 90 копеек. Расплатившись с извозчиком, Ардашев прошел до угла здания и, увидев вывеску «Сапожник», спустился по ступенькам. Нижегородцев проследовал за ним. В полуподвальном помещении слышался мягкий и отрывистый стук сапожного молотка. За чуть приоткрытой ширмой сидел человек с густыми черными усами, в турецкой феске и длинном фартуке. Завидев вошедших, он подошел к прилавку. Его рост был так высок, что голова едва ли не касалась сводчатого потолка. «А что, любезный, прямо сейчас почините туфлю?» — осведомился адвокат. Турок приложил ладони к ушам, потом к рту и замотал головой. «Он глухонемой», — догадался доктор. «Ясно», — кивнул Ардашев. Он снял левую туфлю и протянул мастеру. Кожаная подметка висела высунутым собачьим языком. Чеботарь покрутил обувь в руках и кивнул. Указав на табурет, стоящий неподалеку, он скрылся за серой ширмой. «Подождем, пока отремонтируют», — проронил Клим Пантелеевич. Вновь застучал молоток башмачника. «И все-таки я абсолютно уверен в том, что главный чертеж полковника Левицкого где-то надежно спрятан», — провещал Ардашев. «А вот где? Этого пока я не знаю. Но ничего, Николай Петрович, есть у меня мыслишка. Жаль, только времени почти не осталось, чтобы ее проверить. Тут бы надо провести мозговую атаку, интеллектуальный штурм, если хотите. А давайте завтра, этак часиков в 12, посидим у Дерикойского моста. Рыбки покушаем, порассуждаем, а? Вы не против?» «А почему так поздно?» «С утра много дел, а в полдень в самый раз». Вскоре явился обувщик. Он вернул туфлю. Клим Пантелеевич перевернул подошву. По всему краю она была надежно прошита черной дратвой под цвет кожи. «Спасибо, любезный, спасибо. Сколько с меня?» Турок покачал головой, давая понять, что ничего не надо. «Нет, так не годится. Хорошая работа всегда стоит дорого, не правда ли?» Адвокат достал 5-алтынный и бросил на стойку. Сапожник поклонился и приложил руки к груди. Уже на улице доктор, потеряв всякое терпение, выпалил. Может быть, вы изволите объяснить, что все это значит? Для чего вы испортили обувь, а потом явились сюда к этому глухонемому?» «Завтра, дорогой мой Николай Петрович, завтра, а сейчас мне надобно в гостиницу поразмыслить. Ситуация складывается все более запутанная». «Посмотрите, какой сегодня замечательный день. Солнце будто летнее. Мы бы могли все обсудить на свежем воздухе». Он кивнул в сторону сквера. «Вон, хоть бы на той лавочке. Чем она вас не устраивает?» «Я вас прекрасно понимаю, доктор, но мне надобно торопиться. Вы со мной или прогуляетесь?» «Я пройдусь», — обиженно изрек Нижегородцев и, легко взмахивая тростью, зашагал в сторону набережной. Адвокат тем временем забрался в свободную коляску и покатил к России. Вернувшись к себе в номер, Клим Пантелеевич принял душ, накинул шлафрок и уселся в кресло. Маленькая желтая конфетка из жестяной коробочки отправилась под язык. «Итак», — рассуждал Ардашев, — «совершенно очевидно, что полковник Левицкий, начальник штаба 83-го Самурского пехотного полка, был убит с целью получения чертежей его разработок, связанных с геликоптером. Но кто совершил это преступление, англичане или немцы? Кадберг Борнхилл мертв. Но есть еще один человек, работающий на Лондон. Именно он, вероятно, и пытался уничтожить Распутина. Можно ли предположить, что Борнхилл убил Левицкого, а его помощник затем не только совершил покушение на старца, но и убрал фотографа и кассира? Пожалуй, да. Правда, есть одно сомнение. Борнхиллу было бы нелегко справиться с Левицким. Они примерно одного роста и одинаковой комплекции. Тогда второй вопрос. Мог ли немецкий агент-невидимка ликвидировать и полковника, и двух работников фотоателье? Мог, но только в том случае, если был не один, а с помощником. В рассуждении бомбы есть у меня одна улика — капсюль. А завтра будет и фотография. Теперь, что касается чертежей. Во-первых, подлинники, переданные мне Распутиным, при мне отправлены Мялечкиным в Петербург, за исключением всего одного узла — автомата перекоса. И поскольку снимки, сделанные в мастерской Зимбинского, не найдены, то остается предположить, что они находятся у одной из сторон, либо у англичан, либо у немцев. Такая же картина и с негативами. Ни в фотоателье, ни дома у Клязьмогорова их не нашли. Следовательно, они попали в руки иностранного разведчика. Стало быть, остается надеяться, что полковник не стал рисковать и вовсе не фотографировал автомат перекоса. А как же тогда он собирался его скопировать? Кроме фотографии, существует всего два варианта получения копии — с помощью гектографа или кальки. Гектограф отметаем, поскольку пользоваться им можно сугубо с разрешения полиции, а это потерянное время, которого у Левицкого не было. Остается калька или копирка, что, в принципе, одно и то же. Клим Пантелеевич поднялся и вновь расстелил на столе карту Ялты. Он провел карандашом пунктирную линию между пансионатом Илиади и художественным салоном Зимбинского. Появился еще один солнечный луч, проходивший как раз вдоль улицы Севастопольской. Пунктиры, квадраты домов, цифры, указывающие на принадлежность и название зданий, напомнили ему тот самый рисунок в комнате Левицкого, который еще в день убийства полковника так взволновал его. И все-таки что-то там было не так, будто в нем была нарушена перспектива. Еще тогда я поймал себя на мысли, что мне хотелось что-то в нем изменить или убрать. «Убрать!» — уже вслух вымолвил он и начал быстро одеваться.